Он, этот человек, он убил ее? У Артура нервно сжались кулаки. Нет, эту проститутку отвезли за город в один из домов, которые идут под снос. Ну, еще их продают. Мне попадались такие объявления, припомнил Артур. Этот дом, пожалуй, и был для таких нужд куплен. Естественно, через подставное лицо. Ну да не в этом суть. В доме было все готово. Бабу приковали цепью. Она не сопротивлялась, потому что цепь была элементом того секса, под который она подписалась. А вот затем... Затем этот человек начал ее драть. Не думаю, что ей было в кайф. В конце он взял нож и начал с наслаждением полосовать им женщину. Вполне возможно, он ее и убил бы, но... Но вмешался Киря и остановил его. Убийство в планы этого парня не входило. Проститутку посадили в машину, дали сверх обещанных бабок еще приличную сумму, чтобы не молола языком, и отвезли в город. Она особо и не распространялась, только сообщила бармену, в каком она виде, и чтобы тот таких клиентов больше на пушечный выстрел не подпускал к своему заведению. И еще она слышала, как снявший ее человек назвал себя по имени. Это имя ей было незнакомо, но то, как он гордо его произнес, навело ее на мысль, что лучше слишком не выступать. Тем более деньги есть, пусть и месяц пришлось проваляться в больнице. Как понимаю, это еще не все. Это только начало. Человек вошел во вкус, ему понравилось такое занятие, и он потребовал теперь уже от Кири, чтобы тот искал ему новых жертв. Вот тогда Киря и смекнул. Пора. Вначале он хотел сделать просто – заснять, как этот человек измывается над секс-партнершей, сотворить фильм, где секс-партнерши меняются, а тот, кто над ними глумится, остается неизменным главным действующим лицом. А потом, когда материала будет заснято достаточно, Киря пошантажирует этого человека или просто продаст пленочку. Как он то будет делать, Киря посчитал, что сообразит. Главное, скрыто заснять действо и самому остаться инкогнито, а там будет видно. «Мне плевать, что думал этот говнюк», — зло бросил Артур. Конечно, в тот же кабак Киря не решался сунуться, однако имелись и другие. И имелось еще кое-что. Ну, как, например, мадам, о которой у него была информация и к которой он и двинулся, чтобы найти очередную девочку для своего человека. Мне показалось, я услышал, как застонал Артур, хотя на лице у него ничего не отразилось. Он, по всей видимости, уже сообразил, куда я клоню. И если он при этом застонал, то я его хорошо понимаю. У мадам имелся альбом со всеми ее девочками. Фотография новенькой тоже имелась. Фотография твоей сестры. Я замолчал и подобрался на тот случай, если Артур вдруг вздумает наброситься на меня. Набрасываться он не собирался. Лишь по пересохшим губам можно было догадаться, что творится внутри у этого человека. «Киря полистал альбом», — продолжил я, — «и наткнулся на снимок твоей сестры. И сказать, что он удивился, это, пожалуй, мало сказать. К тому времени он уже знал, что ты разыскиваешь ее. Он, как и ты, не часто появлялся в своих родных пенатах, но твою сестру помнил, и то, что на снимке была она, у него сомнений не возникло. Он обнаружил разыскиваемую тобой сестренку и где? Вот это был случай. Ошеломленный, он покинул мадам, даже забыл, зачем приходил к ней. Забыл на время, что он хотел подыскать партнершу своему другу-садисту. Впрочем, он быстро о том вспомнил и подумал еще кое о чем. Он подумал, что теперь задумку можно несколько изменить. Киря сообразил, что раз твоя сестра работает на мадам, то должна к ней обязательно в какое-то время наведываться. И он не ошибся. Он остался караулить недалеко от дома мадам и в какой-то момент увидел твою сестру и уж, конечно, обрадовался. Обрадовался своей проницательности. Наверное, твоя сестра удивилась, увидев Кирю. Она наверняка его тоже помнила, городок ваш небольшой, ну и... Я развел руками, как бы говоря, что дальше можно все без труда понять. Но Артур требовал продолжения. Что, ну и... Он отвел ее в сторонку, сообщил, что ты ее ищешь и что тебе будет очень приятно узнать, кем она стала и так далее. Это опять твои распрекрасные выводы. Они вполне приближены к действительности, но если ты их не хочешь, изволь. В результате беседы твоей сестры и Кири последний понял, что хочет девочка, и предложил ей покинуть мадам. Он заявил, что они вдвоем смогут заработать вполне приличные деньги. Притом быстро, такие, какие она никогда не получит у мадам. Твоя сестра долго не колебалась. Во-первых, Кирю она помнила, земляк как-никак. Во-вторых, получить то, что она хотела так быстро, это была просто удача, которую упускать глупо. Киря хотел свести твою сестру со своим человеком, заснять их вместе. А затем этой пленкой должна была шантажировать твоя сестра. Он как бы оставался в стороне. Он сообщил твоей сестренке, что этот человек, не моргнув глазом, выложит большие бабки. В крайнем случае пленочку можно будет продать и другому человеку. Соглашение было достигнуто. И в тот же вечер состоялась реализация плана. Правда, все пошло не так, как планировал Киря. «Ты готов выслушать до конца?» «Я готов, за меня не волнуйся», — твердо заявил Артур, глядя на свои кулаки. «Я не буду пересказывать, что делал с твоей сестрой тот человек». «Не нужно», — согласился Артур. Он не удержался и приложился к бутылке пива. «Сам Киря, как и договаривался заранее с твоей сестрой, снимал. Он заранее купил видеокамеру, заранее наметил, откуда будет снимать. Киря снимал из-за застекленной двери. Дверь была приоткрыта, все звуки слышались. А стекло почти не создавало помех. «Он убил мою сестру, так?» – не выдержал Артур. «Так», – подтвердил я и внимательно уставился на Артура. Он не шелохнулся. По всей видимости, он уже был готов к такому окончанию истории. «Никогда не думал, что Киря может оказаться такой сукой. Никогда». «О многом заранее не думаешь», – философски заметил я. «Потому и просчитываешься. Давай, завершай». Киря допустил несколько просчетов. Он снимал, он был занят и не успел остановить секс-садиста. Убийство в его планы не входило, и он думал, что до этого не дойдет, как и в прошлый раз. Он просчитался. Этот человек настолько увлекся, что остановился лишь тогда, когда твоя сестра уже ничего не чувствовала. А Киря настолько был занят съемкой, что поздно понял, свершилось нечто ужасное. А когда понял, то в первое мгновение ошалел, он того не хотел, и он не успел помешать. Киря пришел в ужас, потерял бдительность, высунулся из-за двери и... Человек его увидел. И хотя находился еще под впечатлением действа, все понял. Но прежде чем он добрался до скрытого оператора, этот оператор уже успел дать тягу. То, что произошло, не входило в планы Кири. Убийство он не хотел, но оно произошло. Киря бежал прочь. В руках у него была видеокамера, а на кассете записано совершенное преступление. И он не остался инкогнито, как намеревался. Не получилось это у него. Твоя сестра, если бы она знала заранее, что с ней собираются сотворить, если бы она знала заранее, на какой секс подбивает ее Киря, не думаю, что она бы согласилась даже за очень большие деньги. Но Киря об особенностях секса умолчал. «Я понял», — хрипло сказал Артур. «Я понял, что Киря является не меньшим виновником. Он ведь тебе не рассказал о своем участии?» «Ну уж, конечно, нет. Он даже о смерти ее не сказал. Только что знает о судьбе моей сестры, которую я могу увидеть на пленке». «Он, конечно, боялся тебя. Да и...» Киря прибежал к себе домой. Спрятал пленку в сейф, который купил до этого. Он думал, что будет складывать туда денежки, какие удастся выудить с помощью шантажа. Но пока туда он поместил лишь пленку. И вставал вопрос, что делать?